Глава 23. «Какого?» — выругался один из дайверов. На миг повисла звенящая тишина. Время будто замерло. На месте, где еще недавно стояла лодка, уже успокоились волны. Опустошенный тень не мог вздохнуть, словно легкие затвердели. Вот и доказательство того, о чем говорила мисс Кларк. Он бесполезен в дальнем бою. Над водой один за другим показались люди, барахтаясь и прося о помощи. Тень схватил два спасательных круга, закрепленных на носу парома. Больше он просто не нашел и бросился вперед. Чудовище нигде не было видно. Видимо, затаилось для новой внезапной атаки. «Стой!» — раздался приглушенный голос Айрис над толщей воды. Она протягивала ему передатчик. «Это Кларк. Лучше не надевай. Он без обработки». Он подплыл к передатчику. «Мы его не заметили. Дроны без тепловизоров», — виновато объяснила мисс Кларк. «С тепловизорами уже в пути. Однако мы видим, что из 10 человек всплыли 9, включая Тару Кастанеду». «Она тоже была на той лодке?» «Да. Пытается помочь другим». Айрис прищелкнула языком и скрестила руки на груди. «Мы отправили вам 3 пассажирских вертолета», — продолжала мисс Кларк. «Отправьте еще 2. А сейчас возьмите кого-нибудь на тот, который уже здесь». Тень запрокинул голову и глянул на вертолет, на котором они с Айрис сюда прилетели. «Хотя бы детей». «Принято. Уничтожьте этого монстра любыми способами». «Мисс Кларк, это существо разумное. Оно гибрид нескольких видов животных и людей. Плавает слишком быстро. Гораздо быстрее меня. Избавиться от него в наших условиях почти невозможно». «И что ты предлагаешь?» «Позвать сюда ту, которая, как вы справедливо заметили вчера, сильна в боях на расстоянии». «Нет», — ответила мисс Кларк после короткой паузы. «Я запросила разрешение на завтра, и подписали мне его тоже на завтра, поэтому...» «У меня нет времени спорить», — прикрикнул на нее тень. «Делайте, что хотите, но отправьте сюда Калипсо». Кажется, мисс Кларк не на шутку перепугалась. Замолчала довольно надолго. Айрис присвистнула, прижимая передатчик к груди и явно радуясь, что держит его именно она. «Я поплыву с тобой». Она села на борт, погрузив ноги в воду. «Нет, оставайся». Тень оттолкнулся от борта. «Он может приплыть сюда. Мы не знаем, что он задумал». «Да, мисс», — протянул один из дайверов. «Оставайтесь лучше с нами». Айрис, очевидно, страсть как хотела возразить и сделать по-своему, но лишь сжала кулаки и опустилась на корточки. Тень отплыл от парома. Крайне редко он работал в море, и обычно миссии не предполагали, что придется плавать. Добравшись до людей, он пересекся старыми взглядами. Она все поняла по его глазам. Схватила один из спасательных кругов, добытых им, и протянула двум детям. Тень вновь нырнул, чтобы проверить, нет ли рядом чудища, но все было чисто. Вторая лодка с спасенными стояла метрах в 5, и, кажется, здесь боялись плыть дальше. Тень собрался приблизиться, чтобы узнать обстановку, как вдруг его позвал дрожащий женский голос. «Куда вы?» «Я хочу проверить, как остальные». «Нет, оставайтесь с нами!» — подхватил мужчина требовательно. «Кто-то же должен нас защищать!» «Они на лодке, хоть в какой-то безопасности!» — присоединилась девушка на вид еще подросток. «А мы как корм для рыб, легкая добыча!» «Где Чарльз?» — взволновалась другая девушка. «Где мой муж?» «Утащили его под воду», — гнусаво ответила первая женщина лет 50. «Он уже не вернется. Смирись». «Чарльз! Чарльз, где ты?» «Замолчи», — прошипел мужчина. «Ты своим криком только привлекаешь этого монстра». «А ну, перестали!» — рявкнула Тара. «Хватит нагнетать». «Ха! Ты же та девушка из интервью про статую. Еще на первом теракте была. А что тут теперь забыла?» Тара бросила на тень растерянный взгляд, безмолвно прося поддержки. Он все еще колебался, не замешана ли она в чем-то, вольно или невольно, но сейчас просто не мог усомниться в ее честности. «Не время для выяснения отношений», — отрезал он. «Дети и все, у кого плохо с плаванием, держитесь за круги». «А ты что, взять побольше не мог?» — возмутилась первая женщина. «Спешил», — терпеливо отвечал тень. «Но не волнуйтесь, помощь уже в пути». Будто в подтверждение его слов, в 10 метрах над ними навис вертолет. Его гул заглушал мысли и вместе с тем обнадеживал. Тень схватил спущенную лестницу и обернулся к людям. Сначала дети и их матери. Азаруэль все это время был в кабинете Кларк и слышал ее разговор с братом. Прямо сейчас он наблюдал, как вытягивается от испуга ее недовольное лицо, и еле сдерживался, чтобы не рассмеяться в голос. «О, как же я люблю, когда он показывает характер!» Он все же прыснул в ладони, наматывая круги по кабинету. «Но если серьезно, то он прав. С таким врагом не справится нашим составом». «Откуда вообще этот монстр взялся?» «Единственное, что вас сейчас должно волновать, как от него избавиться». Азроэль остановился и деловито сложил руки на груди. «Ну что, мне отправиться за ней?» Азроэлю нравились такие моменты, когда люди балансируют на грани настоящей паники и сложного выбора, который поможет решить одни проблемы, но взамен породит новые. Конечно же, ему нравилось именно наблюдать за этим, а не самому в такое влипать. Кларк откинула планшет на стол, уперлась локтями в колени и, опустив голову, хлопнула в ладони. «Не могу. Я с трудом выбила разрешение освободить ее завтра. Они хотели сделать это только через неделю после всех проверок. А эти люди вообще видят, что в их водах плавает чудище, которое с легкостью топит лодки и целые паромы с людьми. За годы в альтернате ты так и не понял, с кем мы работаем?» — желчно спросила Кларк. «Нельзя взять и сделать то, что не согласовано, особенно если это связано с вами. Ваши вопросы я решала лично в Белом доме. Не лететь же мне сейчас туда, не успею. А если позвоню, придется ждать несколько часов, пока освободятся нужные люди, а у них освободятся их начальники, а у этих начальников освободится их глава. И это только для того, чтобы получить разрешение урегулировать вопрос дистанционно. Это чистая бюрократия. Максимум, что я могу сделать, — поднять руки, признавая некомпетентность альтерната, и позвать военных». «Да пока ваши военные доберутся туда, эта тварь потопит еще 20 паромов. А Калипсо может быть на месте уже через 5 минут». Кларк переплела пальцы у рта, смотря на Азуруэля с непривычной робостью. Очевидно, она сама прекрасно понимала, что это лучший исход. Но ей не хватало всего одного толчка, чтобы решиться. Азуруэль приблизился к ее столу и заговорил вкрадчиво, медленно, мягким доверительным тоном. «Я понимаю, что вы бы не хотели проблем. Но поверьте, если вы не используете Калипсо сейчас, то их не станет меньше. Только ругать будут за другое. За смерти гражданского населения, к примеру. Этим дуракам не понять реальное положение наших дел. Они думают, мы тут играемся. Но мы правда хотим помочь, независимо от вашего решения. Поэтому он отступил. Я сам сейчас отправлюсь к Калипсо, и она сама уйдет раньше времени. Вы сделаете вид, словно ничего не знали, и получите выговор не за неповиновение, а за то, что немного не доглядели за детишками. Хорошо?» Она опустила затуманенные глаза, положила руки на стол и взглянула на включенный планшет, на котором можно было увидеть, как тень страхует детей, поднимающихся по лестнице на вертолет. «Ты свободен», — произнесла Кларк глухо. Ухмыльнувшись, Азруэль тотчас покинул кабинет.